Глава 8. Пожалуй, я утратил бдительность, но тем не менее выходка его была столь неожиданной, что полностью застала меня врасплох. Гибкие жилистые пальцы вцепились мне в шею, причем с такой силой, что я мигом смекнул шутки в сторону. Я ухватил его за запястье, но тщетно. Филипп впился в меня, как пиявка. Я резко пригнулся, дернулся и вырвался из захвата, однако не ожидавший такой прыти противник больно оцарапал мне щеку. Мне не по душе колотить таких слабаков, которые плохо представляют, как пускать в ход кулаки, но и я не люблю, когда меня царапают. Словом, я оттолкнул его левой рукой, а для пущей убедительности залепил ему увесистую оплеуху правой. Незадачливый кузен Эмми пошатнулся, но, натолкнувшись на стену, устоял на ногах. «Прекрати!» – приказал я. «Я не хочу!» Он козлом скакнул вперед и лягнул меня. Мало того, что мне было больно говорить, балбес сдавил мое горло, как клещами. Но горела ссадина на щеке, а теперь еще и это. Словом, я ударил его еще разок, сильнее, чем намеревался. Бедняга сложился пополам, словно подрубленный, потом упал и больше не шевелился. Я склонился над останками, убедился, что Филипп не притворяется, и решил пока осмотреть квартиру. Единственная причина столь нелюбезного приема заключалась, по моему мнению, в том, что в квартире находился кто-то, кому быть здесь не следовало. Однако оказалось, что я ошибся. Ни в спальне, ни в кухне, ни в ванной не было ни души. Я заглянул под кровать, обследовал стенной шкаф и вернулся еще раз взглянуть на негостеприимного хозяина. Он по-прежнему был в отключке. Учитывая его столь явное нежелание даже выслушать меня, я не надеялся, что мне удастся убедить его сопровождать меня к Вульфу, поэтому решил доставить его силой. Поскольку рост Филиппа не позволял мне соорудить из него сверток в тесный, как спичечный коробок, прихожей, я отволок его в кухню. Стянул руки и ноги бельевой веревкой, обнаруженной в кухонном ящике, заклеил пасть пластырем из аптечки в ванной и с удовлетворением убедился, что, придя в себя, жертва сможет меня слушать, не будучи в состоянии ни укусить, ни лягнуть, ни поцарапать. Я накладывал третью полоску пластыря на его рот, когда раздался звонок. Я так и подскочил. Звонок прозвучал снова. Вот, значит, где собака зарыта. Филипп ждал гостей. Я отыскал на стене кнопку, открывавшую дверь в подъезд, несколько раз нажал на нее, еще раз критически оглядел свою работу, закрыл кухонную дверь, вышел в прихожую и открыл входную дверь. На лестнице слышались звуки неуверенно приближающихся шагов. Еще прежде, чем увидел в проеме голову, я решил, что это женщина, и не ошибся. Выйдя на лестничную клетку, она нерешительно оглянулась и лишь потом заметила меня. Этого экземпляра в моей коллекции еще не было. Лет 50 или больше, стройная, холеная, на плечах норковое манто. «Добрый вечер», — вежливо поздоровался я. Она спросила немного испуганно. «Вы Филипп Тингли?» Я кивнул. «Не узнаете?» «Похоже, я попал в точку». «А как я могла вас узнать?» — резко спросила она. «Не знаю», — ухмыльнулся я. «Может, по моей статуе в Центральном парке?» Я попятился, пропуская ее. «Входите». Чуть помявшись, незнакомка повела плечами, словно готовясь дать мне отпор, если понадобится, и вошла. Я кивком указал ей на спальню-гостиную и запер дверь. Я, конечно, не имел ни малейшего понятия, в чем дело, но отважился на выстрел в темноте. «Позвольте вашу шубку», — вежливо предложил я. «Это, разумеется, не такое кресло, к каким вы привыкли, но других у меня нет». Женщина брезгливо отшатнулась от меня и нервно обвела глазами комнату. Уселась она на самый краешек, потом устремила взор на меня. Я никогда не считал себя красавцем. Мое главное обаяние заключается скорее в духовной сфере. Но, с другой стороны, я не жаба, поэтому ее выражение меня оскорбило. «Похоже, — опять рискнул я, — что-то в моей наружности вам не по вкусу». Она презрительно фыркнула. «Я же сказала вам по телефону, я никогда не была сентиментальна». «Я тоже», — кивнул я. «Еще бы». Донесись ее голос с крыши, он висел бы в виде сосульки. «С вашей-то наследственностью. Ни ваш отец, ни я сентиментальностью не страдали. Кстати, по словам моего брата, вы отъявленный мерзавец. Он также уверяет, что вы трус и обманщик. Но в это, учитывая ваше происхождение, я не верю. Сказать по чести, я уверена, что брат ошибается». Она говорила отрывисто, словно выплевывая слова. «Вот почему я пришла. Он думает, что вы согласитесь на его предложение, а я так не считаю. Я бы не согласилась, а в ваших жилах наполовину моя кровь». Я вертелся, как уж на сковороде, пытаясь придумать лучший план действий. Проще всего было, пожалуй, сыграть отъявленного мерзавца, к чему я и приступил, скорчив свирепую гримасу. «Значит, он считает меня трусом». Я выдавил недобрый смешок. «И надеется, что я приму его предложение. Нет уж дудки, не на того он напал». «Сколько вы возьмете?» «Я уже говорил, я не уступлю ни цента». «Это глупо», — резко сказала она. «Вы тоже делаете ошибку. Глупо рассчитывать, что мой брат так легко расстанется с миллионом долларов». «Выложит как миленький. В противном случае я ему не завидую». «Нет, он не согласится». Женщина заерзала в кресле. И в какой-то миг мне даже показалось, что она сейчас упадет. «Все мужчины глупцы», — с горечью произнесла она. «Я-то думала, что со своим трезвым умом сумею сама о себе позаботиться, но мужчины рассеяли мои надежды в пух и прах. Нет, я не отрицаю, что у вас есть определенное право, но требовать такую сумму просто нелепо». «Согласна, то, что предлагает мой брат, тоже смехотворно. Жаль, что у меня нет собственных средств, но вы оба просто упрямые ослы. Он так и не научился соглашаться на компромиссы, да и вы, судя по всему, тоже. Но на сей раз вам придется пойти на взаимные уступки, вам деваться некуда». Отъявленный мерзавец гаденько ухмыльнулся и процедил. «Он дешевый упрямец и треплон. Для достижения компромисса нужно согласие обеих сторон. Как насчет него?» Она открыла было рот, но тут же снова сомкнула губы. «Вот видите», – язвительно хмыкнул я, – «похоже, вы тоже сели в лужу. На что вы рассчитывали, заявившись ко мне с этой болтовней? Думали сбить цену, чтобы разницу положить в карман, да? Нет уж, фокус не удастся. Но мне бы удалось тогда уговорить...» «Нет, я встал. Вы хотите уладить дельце полюбовно? Я тоже. И он, насколько мне известно. Что ж, давайте поедем к нему вместе. Вот там и скажете нам обоим насчет компромисса. Тогда и посмотрим, чья возьмет. Поехали». «Как, прямо сейчас?» — испуганно встрепенулась она. «Да, прямо сейчас». Она упиралась, она возражала. Но я был непреклонен, как скала. Козыри были у меня в руках, и я умело пользовался ими. Когда я облачился в пальто, она продолжала сидеть, кусая губы. Потом решительно встала и зашагала к двери. Когда мы спустились по лестнице и вышли на улицу, перед подъездом стояла только моя машина. Дамочка, должно быть, прикатила на такси. Я сомневался, чтобы у Филиппа Тингли был собственный автомобиль, поэтому, дойдя до угла, остановил такси. Женщина забилась в самый угол, я, решив оставаться Филиппом до конца, демонстративно уселся в противоположный угол, успев услышать адрес 70-й улицы, чуть восточнее 5-й авеню. Во время езды все молчали, словно воды в рот набрали. Она позволила Филиппу расплатиться с водителем, что, учитывая его стесненные обстоятельства, показалось мне верхом скаридности. Перед внушительной, разукрашенной орнаментами дверью, она выжидательно остановилась, так что мне пришлось самому нажать на ручку и распахнуть дверь. Внутренняя дверь открылась уже сама, без моего вмешательства, и женщина прошла вперед. Я шел по пятам. Швейцар в ливрее закрыл дверь. Дамочка увяла и съежилась буквально у меня на глазах. В лице ни кровинки. Чувствовалось, что она страшно напугана. Она спросила слугу: «Мистер Джад наверху?» «Да, мисс Джад». Она провела меня в огромную комнату с камином, заставленную книгами и моими любимыми креслами. В одном из них сидел субъект, которого я терпеть не мог. Когда мы вошли, он повернул голову. «Гатри», – сдавленно начала мисс Джад. «Я подумала, что лучше...» Увидев, как сверкнули его глаза, она прикусила язык. Такой залп уложил бы и носорога. Я шагнул вперед и спросил у Джада: «Эйкин здесь?» Джад и ухом не повел. он обратился к сестре, словно она была кучкой грязи. «Откуда взялся этот тип?» «О, это долгая история», — вмешался я, «но я постараюсь не затягивать». Она зашла домой к Филиппу Тингли, застала в квартире меня и решила, что я – это он. Я небрежно махнул рукой. Перепутала. Ну, с кем не бывает. Она решила... Джад, казалось, лишился дара речи. Уже ради одного этого стоило проделать весь этот путь. Его сестра смотрела на меня, выпучив глаза. Джад опомнился первым. «Пошла вон!» – завопил он, брызжа слюной от бешенства. «Дубина стаиросовая!» Она понурилась и ушла, как побитая собака, поджав хвост. Дождавшись, пока за ней закроется дверь, я произнес. «Мы с ней имели долгий разговор по душам. Занятное складывается положеннице. Теперь, пожалуй, я передам вам то приглашение, ради которого пришел к вам вчера, когда вы меня выставили. Мы с вами едем на 35-ю улицу, чтобы вы могли побеседовать с Ниро Вульфом». «Я хочу поговорить с вами», – процедил он. «Сядьте». «Нет уж, увольте. Я первый пригласил. К тому же вы мне не нравитесь. Если же станете вилять и упираться, то, клянусь честью, я отдам вас на съедение прессе и заложу самой бульварной газетенки». Я указал на дверь. «Если вы уже готовы, то выход здесь».